Глава 16. Говорят, влюбленные глупеют. Чистая правда. Я реально себя дурнем ощущал, готовым бестолково улыбиться в окружающее пространство. Только потому, что в нем со мной находится она. Небо хмурится, дождик противный начал накрапывать, осень вокруг. Уже из красивой превращается в тоскливую, а мне все нипочем. Мне все солнце в харю, аж жмурюсь, как котяра. Да жара такая, что в своей шкуре тесно, хоть выпрыгивай. Из тряпок-то точно вылететь был готов, что-то пробка из бутылки. Инку вытряхнуть из них же на скорость, если бы наедине остались. Под ногами будто нет земли с ее притяжением. Морда лопается от улыбок. Глаза косят уже, потому что как ни повернусь и где ни нахожусь, а все Инну ловлю хоть самым краем. Постоянно то затылок дыбом, то член колом. Как только врезает в башню ночным воспоминанием или предвкушением нового. И так и тянет на руках пройтись. А потом башку хмельную запрокинуть и заорать во все горло. Выпуская хоть чуть то, что меня изнутри распирает сейчас. Что мне пьяно, жарко, кайфово до невозможности, что не чувствовал такого сроду. Наверное, когда в Ритку я влюбился, то похоже было. Но ведь так давно это все, и никогда так остро. Как будто я взрываюсь, и это никак не остановить, потому что не хочу и не смог бы. Мы с бывшей с детства знакомы и были друг у друга всегда. Хотел ее всегда, сильно помню. Но вот так, как Инку сейчас, нет, не бывало со мной такого. Чтобы как больной, в горячке какой-то и озабоченный на всю голову прямо. И кинься, кто меня лечить от такой болячки, в зубы схлопочет слету. Не собираюсь я выздоравливать от такого. Я хочу только, чтобы и с Инкой такое же творилось, и она осталась. Из лесу мы выбирались с богатой грибной добычей и почти бегом. Дождик-то зачастил постепенно. «Так, девочки идут первые в сухое переодеваться и на кухне хозяйничать, а мужчины со мной», — скомандовал я, внося полную корзину в дом. «Сейчас мангал под навес затащим, разожжем, пусть угли прогорают. А мы тем временем дров еще нарубим, воды наберем и баню затопим». «Слушайте, а я не знаю, чего дальше с грибами-то делают», — призналась Лизавета. «Я же это... продукт каменных джунглей». «И я не знаю», — поддакнула ей Нюська. «А я знаю. Я родом из села среди глухих лесов, и мы часто за грибами ходили с мамой. И даже на продажу их солили и мариновали». Похвасталась Инна, и я снова прилип к ее лицу взглядом. После торопливой ходьбы и свежего воздуха разрумянилась, изможденной бледности как не бывало. Нежная кожа вся в бисере мелких капель. Ну, точно будто после раунда изнурительного и сладкого-сладкого секса. «Я вам сейчас все расскажу и покажу». «Илья Иванович, ау-у-у», окликнул тихо меня зависшего Антоха. «Мы идем?» «А, да». Я мотнул башкой, скидывая жаркий морок, резко развернулся на выход и огрызнулся. «И кончай ты так скалиться все время, парень!» «Я не скалюсь, я радуюсь за тебя, Илья Иванович», уже на улице ответил Каверин. «А почему?» Тут же любопытно сверкнул голубыми зенками Серега. «Потому что он у нас человек хороший, а хорошим людям должно вести». «Да, мамка тоже всегда говорит, что дядя Илья хороший. И дай ему бог здоровья, только бабы ему хорошей не хватает». «Ну теперь-то с этим все в порядке, да?» Фыркнул болтун белобрысый и подвигал со значением бровями. «На, руками поработай!» Буркнул я и сунул ему топор. Чувствуя, ничего не поделать с тем, что губы расползаются в глупой улыбке. «Да?» – простодушно удивился пацан и тут же как будто расстроился. «А где она?» «Да тут, поблизости!» – продолжил трепаться Каверин, рубанув полено. «Понятно!» – сник совсем Серега. «Жаль!» «Это почему же?» – удивились мы с Антоном хором. «Ну, если у дяди Ильи баба уже есть, то она не разрешит Нюське с тетей Инной остаться». «Ага, бабы они такие строгие. У них не забалуешь, и других баб они на своей территории не терпят вообще. Вредная жуть!» Уже откровенно заржал Каверин, игнорируя продемонстрированный мною кулак. «Не бабы, а женщины, Серега, запомни. И тетя Инна с Нюськой остаются, надеюсь. Точнее, костьми лягу, но удержу». «Честно!» – просиял мальчишка. «Само собой, беги давай, свою корзину мамке отнеси. Чего там надо помочь, сделай, да скажи, что баню топлю. Пусть тебя с братьями купаться присылает и сама приходит, если надо». «Я мигом!» – ломанулся он, только и видели. «Ты крут до невозможности, Илья Иваныч!» – уже без шуток произнес Антон. «Только вот чуток торопишься, мне кажется. Но это ни разу не мое дело, понимаю». Спустя несколько часов мы, мытые, сытые и чуточку пьяные, еще сидели на кухне за столом. Серегу уже мать домой забрала спать укладываться. Нюська уснула сидя, и я ее тоже тихонько принес в постель. «Я знаю, что офигеть какая бестактная и все такое, так что извиняюсь авансом, но меня порвет, если не спрошу». Немного поерзав, начала Лизавета. «Видать, папаня-то Нюськин не сильно ей внимание уделял, потому как она о нем и не говорит вообще. Что не рассказывала, все только о себе и маме, а о его как и не бывало». «Лись!» – накрыл ее руку Антон. «Ну что, я же не из пустого любопытства спрашиваю. Может, просто еще не дошло до ребенка. Переживаю, между прочим». Яков был хорошим человеком и отцом, Лиза. Инна покосилась на меня и качнула головой. «Просто такого склада и воспитания, которому чужды всякие там нежности и, ну не знаю, заигрывания. Мне он сразу же и совершенно четко сказал, что женится, потому что его дочери мать нужна. Потому как девочку растить и воспитывать бабское дело, как и пацанов пока не смышленые. А роль мужчины быть добытчиком, таким, чтобы ни в чем не было отказа или недостачи. Поэтому он домой возвращаться должен отдыхать, а не возиться с кем-то и не вникать вообще в быт. Сказал, что в семье его родителей так было, и он в своей такого же хотел. Так что настоящего общения с Нюськой у него по факту и не было. Чаще всего, когда приходил, она уже спала. Уходил, еще спала. А если в выходные дома оставался, то дружеские посиделки затевал, а ребенку там не место. Как-то так. «А, то есть она тебе не...» «Не дочь, не правда. Не по крови, да. Но дороже нее и мамы у меня никого на свете нет. И за это я тоже Якову благодарна». «Стесняюсь спросить. А у тебя к нему любовь такая была до смерти, раз согласилась, или все дело в расчете?» «Лизавета!» – рыкнул я. «Стеснялась бы, не спросила. Я сразу заранее извинилась». «Любви не было, Лиза, но была огромная признательность с моей стороны. Была». Инна прикусила краешек губы, глядя в свой бокал с вином. «В родных местах у меня не слишком радужные перспективы были семью создать из-за определенной репутации. Да совсем никаких, чего уж там. Это здесь, в городе, 20 век». Примечание от автора. Напоминаю. Наш антураж – условные лихие 90-е. А там, в глубинке, местами до сих пор средневековье. Наши селяне были уверены, что со мной связаться мужчине к скорой смерти. И, может, не так уж и не правы были. «Это что, типа загоны поместики какие-то?» – фыркнула рыжая любопытина. «Кончай свои пытки!» – велел я, но Инна покачала головой. «Нет, Илья, оно даже лучше, если сразу расскажу». Она посмотрела со значением, давая понять, что ожидает серьезного отношения. «Лебедушка, думаешь, раз меня тобой так приложило-накрыло моментально, то я не осознаю реальности?» «Нет, милая, быстро не значит поверхностно. Все мои отношения заканчивались плохо. Мужчины погибали. Не по моей вине, по факту, но однако же так случалось. И в родном селе от меня уже реально шарахались. и общаться не хотели ни на работу хоть какую брать. Да к тому же такой момент выдался. Я влюбилась чуть не до смерти, а ему не нужна. Инна залпом допила вино и продолжила враз охрипнув. А Яков забрал оттуда, увез, другую жизнь показал. О, это что же выходит? Если местные от нее как черти от ладана шарахались, то у нее с кем-то из наших. Вояк на реабилитации любовь приключилась, а мудак ее бросил. Ну тогда понятно, как ее и под меня занесло страхолюдного и калечного. А потом из-за Петровича пошла. Он позвал, она пошла, потому как какая уже разница, когда сердце в клочья. Осуждать ее хер там. Значит, мужикам можно. Даже чуть со своей женщиной поругавшись, ломиться во все тяжкие. А женщинам ни-ни. Она не бледовать начала, от одного к другому прыгая. А замуж пошла, матерью достойной стала. Так что нахрен все. А почему тогда ты от этой жизни сбежала? Подключился к допросу теперь и Антон. «Да вы сговорились, что ли?» Рассердился я уже не на шутку. «Мне тут ее расслабить охота и в баню обратно утащить, да залюбить крепко. Они ей допрос с пристрастием устроили». Выхода другого не видела. Яков под конец сильно изменился. Позволил окружить себя очень нехорошими людьми, которые хотят получить все, что он имел. А мы с дочкой для них помеха. Точнее, сначала инструменты, с помощью которых они все обстряпают, а потом избавятся наверняка. Но можно же было бороться. В самом деле, рискуя потерять дочь, вскинулась Инна, становясь похожей на готовую броситься на защиту самого дорогого волчицу. Или жизни лишиться, оставив ее в их руках без всякой защиты. Остаться там жить, находясь в заточении под конвоем в собственном доме. Где мы с ней от стен шарахаться стали. Да провались оно пропадом, все это богатство. Я ради него жить в страхе и ребенка такому подвергать не стану. А если с защитой, да такой, что кому хочешь, рога подшибает. Не унимался уже, видать, хорошо захмелевший Каверин. Потому как мы вместе с Ильей Иванычем и еще хорошими и надежными людьми ее запросто организуем. Бежать незачем. «Так, все, закончили». Я сам встал решительно и Инну из-за стола потянул. Только кивнув благодарно на «Я же для тебя стараюсь» гримасу парня. «За ребенком приглядите, молодежь, мы тут рядышком». Лизавета с Антохой сделали морды кирпичом, не позволив себе никаких понимающих ухмылок. Что могли смутить Инну? А я только вывел ее на крыльцо, так сразу подхватил тихонько пискнувшую на руки. И уже не скрывая, что меня еще чуть и порвет, понесся в баню.